Глава 15. Япония объявляет войну. Сам я знаю об этих путешествиях монарха по России больше понаслышке. Некогда мне было. Я был в Арзамасе 16, где Сакриер собирал несерийные изделия. Проблема заключалась в том, что было необходимо почти вдвое уменьшить докритическую массу и за счет давления и большого количества нейтронов из инициатора перевести ее в закритическую. Уран при делении может выдать от 2 до 8 нейтронов. Требовалось посчитать условия для получения коэффициента 8. При этом направить поток этих нейтронов с помощью отражателей точно на 3-ти бериллиевое тело. И это при условии того, что долго находиться внутри боеголовки 3-ти не может. Времени на проведение испытаний не было, поэтому на втором борту будет находиться серийная бомба. Это еще, правда, не было согласовано со Сталиным. Тот возился с Георгом, да и в Арзамас никогда не ездил. Николай Сидорович встал стеной, осмотрев еще недостроенный цех по сборке, уставленный свинцово-итриевым стеклом и увешанный счетчиками ионизирующих излучений. И все это собиралось вручную, с помощью манипуляторов. Владело сборкой всего несколько человек. Когда сборку закончили, оставалось всего 1,5 суток, чтобы успеть доставить заряд. Из-за дефицита времени была идея переиграть саму операцию и задействовать для переброски изделий ХВ-19. Тут следует отметить, что подставили нас с этой еврейской шуточкой очень крепко. Ведь почему американская разведка уверенно говорила президенту, что самолет не летает? Да не было у нас аэродромов, способных его принять. Чкаловск и Казань и все. В остальных местах бетонки не было, садились на грунт. А у этого гада такое давление на грунт, что того и гляди, шасси подломит. А еще и зима в той части СССР, куда предстояло лететь. Она снежная, с буранами. Там в основном на лыжах летают. А как такому монстру их приделать? В общем, делать нечего. Пришлось испытателей задействовать, чтобы доставить изделия в Уссурийск. Там находился командный пункт 9-й воздушной армии и 3 стационарных аэродрома, на которых базировались наши бомбардировщики, и где могли сесть М-2А, способные нести ядерное оружие. Запасным аэродромом считался угловая центральная, где базировались флотские М-2Р, практически такие же самолеты, но с обычными бомболюками и с 3 АФА, фотоаппаратами. С этими предложениями я прибыл в Ставку, в Кремле, где неожиданно для себя обнаружил английского монарха. Судя по всему, он не слишком тяготился нашими морозами и хотел войти в историю как победитель Аттилы Гитлера и Тенна Хирохита. Впрочем, по моим сведениям, во время той войны он частенько пренебрегал своими обязанностями главнокомандующего, перекладывая это грязное занятие на подчиненных ему военачальников. Здесь же наш герой развоевался и желал присутствовать и быть участником событий исторического масштаба. Новенький орден Александра Невского уже висел на мундире императора, пардон, короля, хотя Британия еще числилась империей, над которой никогда не заходило солнце. «Вы как раз вовремя, Святослав Сергеевич. Только собирались звонить вам», — совершенно неожиданным образом прервал меня Сталин. «В присутствии посторонних он никогда не удостаивал меня такой чести называть по имени-отчеству». Да и множественное число в слове «собираться» говорило о большой игре, которую вел Сталин. Он решил разделить ответственность за применение ЯО с королем, потому что приказал докладывать, как есть, при Георге. Поступило сообщение от нашего агента Рамзая, что на совещании у Хирохита принято решение об объявлении войны нам и Великобритании. Зафиксирована активность радиостанции в Японии. С минуту на минуту в Наркомате иностранных дел ожидается появление посла Японии. Их посланник в Англии уже потребовал встречи с министром Итаном. «Что у вас? Докладывайте, как есть. Это командование союзников, все решения принимаются совместно». «Изделие готово и отправлено на 3 самолетах из КБ-11 сегодня в 15:45. Третий самолет идет с изделием С, номер 26-10503 в стандартном исполнении». Сталин нахмурился, но мягко сказал в ответ. «Поясните цели и задачи, которые поставлены экипажем. Подробно». И он слегка кивнул головой в сторону Георга VI. По сведениям нашей разведки, в районе деревни Пинфан под Харбином японцами создан исследовательский центр по изучению бактериологического оружия, способов и методов их доставки и применения. Там же находится и завод по производству и хранению этого оружия массового уничтожения, и основные его склады. Основной продукцией этого завода являются болезнетворные бактерии, позволяющие создать очаги распространения опасных инфекций, таких как чума, холера, сибирская язва и тому подобное. Город Харбин находится примерно в 500 километрах от линии фронта. Деревня Пинфан в 21 километре от центра Харбина. Вот аэрофотоснимок завода, института и концлагеря, где содержат подопытных заключенных. Объект представляет особую опасность, так как это оружие чрезвычайно эффективно, особенно в южных районах и в течение теплого времени года у нас. Противник может его применить и применяет в Китае. Еще один отряд 100 находится в Синьцзянь уйгурском округе Китая, но там занимаются разведением бактерий для поражения скота. Это менее опасно, поэтому им займутся другие силы. Мгновенно захватить Харбин мы не можем, слишком велико удаление от линии фронта. Бомбить – значит выпустить джина из бутылки. Необходимо обезопасить как действующую армию, так и население Харбина. Нами принято решение применить против этого института новое оружие – нейтронную бомбу. Это термоядерное оружие малой мощности. Практически вся энергия взрыва уходит на создание мощного источника нейтронного излучения. Продуктов распада выделяется совсем немного, но создается поток частиц с высокой проникающей способностью, особенно губительно это излучение для живых организмов. А бактерии опасны, когда они живы. Радиус действия такой бомбы 2-3 километра, чуть больше мили. Город Харбин не пострадает. Взрыв будет произведен на высоте более километра. Здания, скорее всего, останутся неповрежденными. Максимум снесет крышу и выбит стекла. К сожалению, люди, находящиеся в концлагере, погибнут. Но они в любом случае погибнут, так как оставлять свидетелей японцы не станут. После проведения дезактивационных работ с документами можно будет работать, чтобы предъявить суду, который обязательно требуется создать, все преступные замыслы японской военщины. По сведениям нашей разведки, японцы создали там возбудитель чумы в 80 раз более смертоносный, чем природный. Георг переглянулся со Сталиным и закивал головой. «Мы совершенно согласны, что этот центр необходимо уничтожить, во что бы это ни встало», заявил он и добавил, что мировое общественное мнение поймет и оценит этот вклад в победу над восточными варварами, что врачи и судебные эксперты Британии с удовольствием примут участие в этом расследовании. Еще бы! Блохи – это оружие бедных. Мы настаиваем, чтобы этот трибунал был международным. Весь мир должен осудить злодеяния японцев в Китае и Маньчжурии, заключил Георг. Сталин своего добился. Это решение командования союзников. Половину ответственности он с себя снял. Ловкость рук и никакого мошенства. Продолжайте. Объясните, почему 3 самолета, приказал Сталин. Отдельно от основного изделия доставляется компонент для синтеза легких ядер. Он даст дополнительно примерно 80% нейтронов. Вещество высокорадиоактивно, и в изделие его добавляют непосредственно перед взрывом. Третий самолет и стандартный боезаряд мощностью 62 килотонны будет выполнять особую роль. Этот самолет пойдет первым. Он будет метеоразведчиком и сбросит пристрелочную светящуюся бомбу. Скорость падения у нее равна скорости падения основного изделия. Такая же масса и такой же стабилизирующий парашют. По месту ее падения будет взята поправка для основного изделия. Требуется попасть точно, так как радиус поражения небольшой. В Харбине 3 аэродрома противника. Город иногда подвергается атакам авиации армии Мао Цзэдуна и Чан Кайши. Есть противовоздушная оборона со 127-миллиметровыми орудиями. Так что операция будет выполняться ночью. Ну и если по каким-либо причинам основное изделие не сработает, его испытания мы провести не успели, то придется применить по этой цели стандартный боезапас с высотой взрыва 100-200 метров, чтобы гарантированно уничтожить как завод со складами, так и само несработавшее изделие. В этом случае жертв будет больше, так как радиус действия больше и поражающих факторов тоже. Но город Нанкин серьезно не пострадает, если не кинутся разбирать завалы. До центра города взрывная волна дойдет серьезно ослабленной. Юго-восточные кварталы могут сильно пострадать. Подчеркиваю, что это запасной вариант. А если высадить посадочный десант и вывести не разорвавшуюся бомбу, она же на парашюте спускается? – спросил Сталин. В каком состоянии будет корпус бомбы после падения и подрыва без инициации большого взрыва, мы не знаем. Обломки будут очень сильно фонить. Облучим кучу народа и, скорее всего, довести не сможем. Нет, я категорически возражаю. Сталин развел руками, а Георг согласился, что любой благородный поступок таит в себе вероятность того, что придется поступать жестче, чтобы сохранить жизни своих солдат, а не солдат противника. Оба главнокомандующих подписали приказ об атаке Пинфана. Но долететь до Уссурийска самолеты не смогли. Туда пришел циклон, и садиться пришлось под Читой, в Домне. Япония объявила сначала войну Англии, а с получасовым перерывом – нам. Впрочем, задержка у нас связана была с административными накладками в Энкиде, где Татэкаву заставили ждать, когда освободится нарком. Когда тот грозно заявил, что прибыл с нотой об объявлении войны СССР, секретарь высказал сомнение, что он пришел по адресу. «Вам не кажется, что вы пришли не туда? Вам в Кащенко, в Канадчиков удачу, по-моему». Не хотите ждать, я могу зарегистрировать вашу писульку и передать ее наркому, когда он освободится». Это было вопиющим нарушением протокола, но секретарь не пострадал. Ему только погрозил пальчиком нарком, принявший Татыкаву сразу после Этли, который готовился к отлету в Лондон и нанес Молотову визит вежливости. В отличие от посла Японии, секретарь Инкида знал точно, что правители Японии сошли с ума, объявив войну ядерной державе. Этим они полностью развязали нам руки. Но если наступление на юге японцы начали с рассветом, то есть вышли к месту высадки за 6 часов, то по докладам наших пограничников никакой активности самураев на всем протяжении советско-японской границы нет, только сняли пешие и конные патрули вдоль линии границы. Самой Квантунской армии в укрепрайонах не оказалось, только экипажи долговременных оборонительных сооружений, без пехотного прикрытия. Она ушла на юг и вглубь территории Китая. Маршал Тимошенко, генералы Апанасьев, Ковалев и Пуркаев получили приказы о наступлении. Начало высадки японцев в Малайи совпало по времени с ударом по Пинфану и началом артиллерийской подготовки на всем протяжении трех фронтов. Поражались те цели, которые были заранее разведаны в течение долгих лет стояния в обороне. Артиллерии туда напихали выше крыши, в том числе немецкие и чешские 210-мм орудия, которым Гитлер заготовил чертову прорву снарядов. На участках прорывов плотность доходила до 400 стволов на километр. В двух местах границу перешли вообще без выстрелов. Сходу перестроились в походные колонны с охранением и двинулись через пустыню в направлении городов Уланчаб и Шилингол при поддержке армии Мао Цзэдуна и Чайбалсана. Отсюда открывался кратчайший путь на Пекин, древнюю столицу Китая, захваченную Японией. Наша операция в Пинфане застала генерал-лейтенанта Исида в одном из шикарных публичных домов. За ним приехал его ординарец и передал генералу, что божественный Тенна приказал срочно переправить снаряженные боеприпасы в распоряжение командования укрепленными районами Маньчжурского оборонительного района и повелел увеличить производство таких вооружений до уровня А. Божественный объявил войну гайдзинам и приказал атаковать расположение их войск на границе биологическим оружием, господин генерал. Что русские? По имеющимся сведениям, никакой активности не предпринимают. У них давно там тихо, как только началась война с Гитлером. Сидят, как мыши под половиком. Пришло время их прихлопнуть, господин генерал. Исида похвалил адъютанта и сел в машину, уютно пристроившись на заднем сидении. Русским не хватает кодекса чести. Они ведь обещали не вмешиваться в эту войну. Настроение у генерала было скверное. Мало того, что рано разбудили, так империя дополнительно обрела еще двух противников, которые будут мешать установить флаг восходящего солнца над всей Юго-Восточной Азией. Но Ками хранят империю. У нас есть чем устрашить врагов. До здания штаб-квартиры отряда 731 оставалось около 6 километров, когда на площадке между заводом и главным корпусом появилось яркое свечение. Предрассветное небо озарилось яркой вспышкой, и что-то продолжало ярко светить в течение некоторого времени. Водитель остановил машину и обеспокоенно показывал рукой на странный свет. Где-то высоко в небе гудел незнакомым звуком самолет. На аэродроме зажглись прожектора противовоздушной обороны, которые начали подниматься в небо. И тут в небе вспыхнуло солнце. «Аматерасу Амиками, богиня солнца!» — успел подумать генерал. Через несколько мгновений стекла машины мгновенно потемнели, и тут раздался грохот огромной силы, и, рассыпавшись на мелкие кусочки, стекла влетели в салон. Генерала спасла голова водителя, большинство осколков принял он. У Исида было порвано плечо шинели, и начал тлеть ее меховой воротник, остро запахло озоном и горелым рогом. «Поворачивай назад!» — прокричал генерал, но выполнить команду было некому. Водитель и адъютант ослепли, и их лица превратились в сплошные раны. Выбросив водителя из кабины, генерал уселся за руль и повернул к городу. Через несколько минут он был вынужден остановиться. Вся пища, которую он принимал вчера, требовала выхода наружу. Чем ближе к городу, тем меньше последствий от взрыва. На окраинах китайцы выскочили из своих хижин, и все смотрели в сторону появления богини. В центре города даже воздушную тревогу не объявляли. Генерал доехал до комендатуры города, штаб Квантунской армии находился в 200 километрах от Харбина, в Синьцзине. Дежурный выпучил глаза на незнакомого чернокожего человека в генеральской шинели. Еще соображающий генерал проорал, что он генерал-лейтенант Сиро Исида. «Связь с Синьцзином, с генералом Умэдзу, живо!» Пока дежурный набирал штаб, генерала еще пару раз вывернуло прямо на пол, но он уже не обращал внимания на эти мелочи. Офицер протянул ему трубку и тоже побежал к корзине в углу. Сонный голос полного генерала раздался в трубке. «Господин генерал, генерал-лейтенант Исидо, Враг применил неизвестное оружие. Над Пинфаном как будто бы зажглось солнце, похоже на приход богини Аматерасу Амиками. Что это, я не знаю, но я умираю. Бонзай. Генерал потерял сознание и, не приходя в него, скончался через 3 дня в госпитале Харбина, оставив американцев без своего изобретения, которое в наши дни они заботливо хранят на Алеутском острове Унимак. По основным силам японцев решили бить ракета-торпедой КС-1 разработки спецбюро 1 в варианте «Щука» с немецкой электроторпедой ЛТ-280. Ход у нее был короткий, попадать требовалось довольно точно, но в нее влезала стандартная боеголовка «С» по калибру, и она ныряла лучше всех остальных имеющихся в нашем распоряжении торпед. Вообще-то она итальянская, но выпускалась в Германии по лицензии. Очень короткая, 2,6 метра, с очень маленькой скоростью хода. Как торпеда она никакая, только что практически в любой бомболюк лезла, и очень надежная. Калибр 500 мм. Вот ее Куксенко и приспособил под боеголовку. Главное, никогда не выпрыгивала и не ломалась при входе в воду под любым углом, на скоростях до 900 км в час. Наличие на борту 2 типов аккумуляторов, один из которых в качестве электролита использовал морскую воду, давало возможность отлично ее программировать, как по направлению, так и по глубине. И в отличие от сильно устаревшей 4536АН и крылатой ЛТ-5Ф, не требовало точно выдерживать угол входа в воду. В общем, как промежуточный вариант, была опробована и испытана. Наши разработки с Месищевым не подходили по калибру, а уж летающая крылатая ракета не могла нырять. Машины с еще 4 ракетами пойдут для подстраховки основного носителя. Если не сработает КС-1, придется бить надводными взрывами. По американским испытаниям на атолле Бикини в 1947-1948 годах, я знаю, что надводный взрыв слабо повреждает линкоры, поэтому не стал препятствовать попытке применить торпеду. Сталин вообще-то очень серьезно отнесся к этой операции и все наличные боеголовки задействовал в ней. 7 штук, 2 из них бомбы, то есть с проходом над целью. Но это крайний случай. Сам на испытаниях ядерного оружия никогда не был, поэтому он слабо представлял, какую мощь посылает прихлопнуть первый авиафлот Японии. Все изделия уже пару недель находятся в Уссурийске. А туда, как на грех, пришел циклон, все завалило снегом, заливы еще парят. Но льда много, в Воздвиженке легкая паника. Приказ на вылет есть, взлететь не можем. Несмотря на продолжающийся снег, БАО укатывает его, пытаясь бороться с непогодой. Надрываются телефоны, откуда звучит сплошной мат. По погоде пришлось отказать в приеме спецбортов из Горького и направить их в Домну. Тут еще японцы захватили на выходе из пролива Лаперуза несколько судов дальневосточного пароходства. Выручило то обстоятельство, что страна у нас большая. Пока нам вручали ноту об объявлении нам войны, на Дальнем Востоке ночь началась. К 2:00 местного борт 385D с подвешенной ракетоторпедой ушел в полет. До цели ему идти 6,5 часов. Скорость у него маленькая. Во-первых, лыжи. Они полностью не убираются и сбрасывают кучу километров в час скорости. Во-вторых, балда под брюхом и борода. Кабина штурмана-бомбардира, из-за которой опытный АНТ-42 и стал ракетоносцем. Там разместилось управление ракетой, у которой самонаведения не было. Был автопилот и небольшой узконаправленный радиолокатор с антенной, поляризованной в 2 плоскостях, который передавал картинку на 2 приема индикатора в кабине бороды. 2 ручками оператор мог управлять этим чудовищем по горизонтали и вертикали, совмещать перекрестия на цели помогали гироскопы. Схема была цельнотянутая, немецкая, заменили только приемоизлучающую аппаратуру, наша была компактнее. У Татарского залива с полевого аэродрома Пильва бороду подхватят наши истребители сопровождения. Пильва – это погранзастава на восточном берегу Татарского пролива. Там есть небольшой аэродром, куда заранее перегнали эскадрилью Ла-9Д с мокрыми крыльями, прототип Ла-11. Им топлива достаточно, чтобы сопроводить АНТ-42 до цели, подраться, если понадобится, и вернуться на базу. Для обеспечения налета в поселках Маго на Амуре и в Тымовском на Сахалине установили направленные радиостанции, створ которых проходит через залив Касатка, точнее, пока он называется Хитокапу. Разведчики М2Р из Елизова сообщают, что японский авианосный ордер подходит к Курильскому жёлобу и к рассвету будет на базе. По высотности ни один из находящихся на борту японских ЗРО, а их всего по 9 на каждом из 7 авианосцев, достать ни один из наших самолетов, задействованных в операции, не могут. Их высотность 5000 метров, вдвое меньше, чем у наших. Уже позже я узнал, что возглавлял полк Ла-9Д подполковник Никифоров, который принял участие в самом налете. Взлет истребителей послужит командой для взлета группы обеспечения из Воздвиженки. У них скорость и высота полета позволяет пройти напрямую над Хоккайдо, тем более в условиях сплошной облачности, обусловленной циклоном. В 05.36 по Петропавловску-Камчатскому 6 машин группы обеспечения с небольшой задержкой по времени оторвались от едва укатанной полосы в Воздвиженке. Все-таки хорошо, что Месищев сделал машину с передней стойкой. Без нее было бы не взлететь. В общем, как обычно, на грани фола. Я перезвонил Верховному, но тот выслушивать меня не стал. Он сам находился на другом КП и лично проконтролировал взлет группы. Подъехать не попросил. Там ему и Филина достаточно. Я ж больше волновался не за контрольную группу, а за КС-1. С этой БЧ ракету еще не пускали. Там, конечно, лампы должны выдержать, и БЧ находится в середине корпуса, а локатор в голове. Но все равно существовала возможность, что что-нибудь может забастовать и неожиданно. Здесь же находились Куксенко и доктор Гослао, автор системы управления, и его ближайший помощник Михаил Васильевич Орлов. Он, в случае чего, мог поправить оператора во время предстартовой подготовки, ну а дальше, как бог на душу положит. Через 1:30 генерал Водопьянов, который никому не отдал свою бороду, до Сталина дошел, передал цифру 4, означавшую, что он довернул на створ Мага-Тымовская и находится в 1 часе полета до Хитокапу. До самого пуска оставалось 40 минут. Теперь предстояло определить снос, решить чисто штурманские задачи. Заложить эти данные в автопилот ракеты и после пуска целых 10 минут ждать, когда на мониторах оператора бомбардира появится картинка с целями. Куксенко, да и все остальные папиросы изо рта просто не выпускают. Обстановка нервная. Наконец, ретранслятор доносит. Сброс. Все застыли, уставившись на громкоговоритель громкой связи. Оператор выполнил все тяжком, не раскрывая своего места над морем. Пошла. Дружная уф. Куксенко вытер пот со лба и что-то хотел сказать, но Гослау и Орлов его остановили. Оба смотрят на секундомеры. Есть цели. Навожу. Сброс. Разделение. Стабилизирующий. Она над точкой. Навожу. Попал. Ракета сбросила торпеду, пришел сигнал о выпуске парашюта, а разогнавшуюся ракету оператор направил на подходящую цель и попал. «Нет сигнала!» Торпеда приводнилась. «Только бы не утопло!» — вырвалось у Орлова. Он отвечал за все управление. «Отворачивай!» — раздался голос Водопьянова, прервавшийся на полуслове. «Глубины в бухте 75-50 метров. Шар взрыва, по идее, должен был выйти из воды». Но плотная облачность мешала рассмотреть, что происходит сзади. Еще один голос в эфире. «Я 0.25. Есть источник излучения прямо по курсу. Значительные помехи работе изумруда». «Принято, сова. Всем домой. 0.25. Провести разведку. Непосредственно на целью не ходить. Это Филин».